Зашумело пламя. Когда она поднялась и повернулась ко мне, внутри у меня все похолодело. Я напряглась, ожидая ее реакции. На лице Кэти лежала печать усталости. Вокруг глаз пролегли морщинки, которых несколько месяцев назад не было, но она, похоже, искренне обрадовалась моему приходу. «Останешься на ужин?» Тон у нее был такой, словно мы расстались только вчера. «С удовольствием». «Тогда засучивай рукава». Она улыбнулась, и все пошло, как в прежние времена. Гарри разливал по стаканам апельсиновый сквош. Кэти рылась в холодильнике, извлекая наугад пакеты с тем, из чего можно приготовить еду. Смайлики из картофеля, сосиски в тесте. Сэм открывал банку с тушеной фасолью, а я держала над миской с горячей водой замороженный шоколадный торт, надеясь, что так он оттает чуть быстрее. Из радио, неизменно настроенного на станцию хиты 80-х, неслась композиция «Голоден, как волк» группы «Дюран-Дюран». Когда мы с трудом уместились за крохотным кухонным столом, мне пришло в голову, что, оказавшись в этом доме, я ни разу не вспомнила о Кале. Я ощутила укол совести от того, что это было для меня облегчением. За едой мы болтали, а после того, как съели торт по краям, в середине все еще был лед, Сэм принялся мыть посуду, а Гарри, сообщив, что теперь собирает Лего «Звездные войны», бросился за ними наверх. Мы с Кэти перешли в гостиную. Она зевнула. Пряди волос выбились из хвоста, и она заправила их за уши. Гарри хочет познакомиться с отцом. «О, я не совсем представляла, что ей ответить». Раньше она не заговаривала со мной об отце Гарри, а Сэм почти о нем не упоминал, а если упоминал, называл придурком. Это, конечно, должно было случиться, но, попросив раз, он больше от меня не отстанет. «Как вы думаете поступить?» Я посчитала, что каким бы он ни был прохвостом, будет честным послать ему СМС-ку, написать, что его сын задает вопросы. «Решила, прощупаю почву, а там посмотрю». Но он не ответил и вскоре прекратил платить алименты. Прежде он всегда давал мне знать, прежде чем сунуть несколько бумажек в почтовый ящик. С банком дел не имел. Кэти изобразила пальцами в воздухе кавычки. Делал все, чтобы Гарри его не вычислил. Ему и в голову не приходило, что сын захочет с ним познакомиться. Наверное, сделал ноги. «Вы пробовали ему звонить?» «Да, 4 недели номер не отвечал, а теперь вообще отключен. Приходится брать дополнительную уборку, чтобы заработать. Выжато, как лимон». «Что вы сказали Гарри?» «А что я могу сказать?» «Только неправду. Что его отец был безмозглым гулякой, ребенка не хотел, вел себя сам как маленький. Как-то видела его, когда он ехал мимо в машине с открытым верхом, с девицей, которая ему в дочери годится». Когда они остановились на светофоре, он всю ее излизал. Очень хотелось ее предупредить, чтобы она постереглась. В его пользу можно сказать, что он содержал Гарри, хоть знаться с ним не хотел. А вот теперь... Разве нет таких организаций, которые взимают с отцов пособие на детей? Вы пробовали с ними связаться? Бессмысленно. Он всегда говорил, что у него собственное дело, что он предприниматель. Раз нет работодателя, с которого можно удержать деньги, то ничего поделать нельзя. Прежде чем мы успели продолжить, в комнату влетел Гарри с кучей моделек в руках. Я села, скрестив ноги на пол, и, восхищаясь всеми подряд, стала помогать ему пристраивать на место детали, выскочившие, пока он бежал по лестнице. Гарри успел 3 раза обыграть меня в «Доктора Кто», когда я сказала, что мне пора. «Дженна, можно я опять приду к тебе на работу посмотреть на зверьков?» «Ну, пожалуйста». Мальчик обхватил меня за ноги руками. «Можно?» — спросила я Кэти. «Конечно». «Воскресенье утром подойдет?» «Замечательно. До встречи». «Я отвезу тебя домой», — предложил Сэм. «Не беспокойся, доберусь сама». Я не хотела рисковать, оказавшись в машине наедине с Сэмом. Целоваться с ним — это было бы нечестно по отношению к нам обоим. На пороге мы неловко постояли, затем потрепали друг друга по плечам, стараясь не коснуться телами. На улице я снова почувствовала себя одинокой. Небо нахмурилось, по нему быстро неслись облака. Заметно похолодало, и я порадовалась, что забыла отдать Сэму его флисовую куртку. Я была на полпути домой, когда небеса разверзлись, и на меня посыпались крупные холодные капли дождя. квартире под дверью я подобрала с коврика конверт, принесла его в спальню, стянула через голову флисовую куртку Сэма, сняла джинсы и бросила их в стоящую в углу переполненную корзину с вещами для стирки. Села на край кровати и вскрыла пришедшее по почте письмо. «Дорогая Дженна, большое спасибо за то, что приходили познакомиться с нами. Мы и до этого знали, что частица калия продолжает жить, но, встретившись с вами, убедились в этом воочию. Наша дочь спасла человеческую жизнь, и мы этим чрезвычайно горды. Оба ощущаем с вами тесную связь. В следующую субботу будет день рождения Кали. Или, правильнее сказать, был бы, не знаю. Не уверен, что когда-нибудь привыкну к тому, что случилось. Не хотелось застать вас врасплох, задавая этот вопрос по телефону, но мы собираемся возложить цветы на ее могилу и приглашаем вас затем присоединиться к нам, отметить жизнь нашей девочки. Нам приятно сознавать, что ее часть с нами. Ваши Том и Аманда». Перечитав письмо во второй раз, я почувствовала, что дрожу. Открыла шкаф, чтобы взять сухую одежду, и, не удержавшись, достала деревянную коробку и прижала ее к груди. Как Том и Аманда мирятся с тем, что им пришлось испытать? Коробка закрыта, но мне нет необходимости поднимать крышку, чтобы увидеть, что находится внутри. Я вижу это каждый раз, стоит мне закрыть глаза. Что сказал бы Сэм, если бы знал, что хранится в ней? Не представляю. Встав на колени, я осторожно отставила коробку в сторону и накрыла шарфом. Вот и наступил очередной вечер. Я выложила таблетки в линию на кухонном столе, как когда-то выкладывала лекарства для животных. И, проглотив первую из огромного количества тех, что должна принимать, чтобы продолжать жить, запила теплой водой. С фотографией на стенах на меня с упреком смотрела Кали. Я не знала, что думать. До сегодняшнего приема у Ванессы я не сомневалась, что сердце, ее сердце, должно чувствовать хотя бы что-то из того, что раньше чувствовала она. В гостиной мне никак не удавалось устроиться, чтобы было уютно. Я зажгла кокосовую свечу, которая всегда создавала впечатление, будто я лежу на золотистом песке и просеиваю между пальцами горячие песчинки. Я дала волю мыслям. Бен Ховард пел «Только любовь». Рука рисовала почти без моего участия. Я опустила взгляд на лист и пораженно увидела, что получилась девушка. Колено приподнято в воздухе, рука согнута в локте под прямым углом, словно она бежит. Голова повернута, посмотреть, что там за спиной. На лице выражение ужаса. Но меня потрясло не это. Девушка была точь-в-точь похожа на меня. Глава 20.